Праздник Дня Семьи начался не сразу. Сначала мы, в общей куче собравшегося народа, дожидались его начала, стоя на лужайке, возле раскидистых деревьев в небольшом отдалении от производственных зданий. «Доброго здоровьечка вам, Татьяна Петровна и Тимофей Федорович!» Вдруг поздоровался с моими родителями какой-то кругленький и улыбчивый мужичонка в блестящих лаковых штиблетах и атласной малиновой косоворотке. Прочие предметы мужского гардероба на нем также были надеты, но конкретно эти просто-таки глаз резали. «А это, стало быть, ваши отпрыски? Хорошая у вас в семье смена подрастает!» Пока родители раскланивались с этим угодником и его супругой, здоровой, да белой теткой в каких-то несуразных розовых кружевах, мы затеяли общение с его детьми, точнее, с одним из детей, и большей частью я сам. Еще точнее, изначально он сам ко мне обратился. «Здорово, Ваньша, чего вечерами на улицу не выходишь? Прости, мы знакомы», — поинтересовался я и тут же пояснил. «В самом начале каникул я упал с дерева, сильно ударился головой, очень многое теперь не помню». «Да, ну, брешешь», — восхитился мой собеседник сообщенной ему новостью. «А что, меня зовут Степан, и мы с тобой сидим в гимназии за одной партой, тоже не помнишь?» «Прости, но нет», — развел я руками. «Ну, вот, а я хотел у тебя 3 рубля в долг попросить». «Извини, у меня пока и денег-то сейчас своих нет», — открестился я от такой идеи. Собственно, и денег, действительно, не было, да и чем-то мне этот приятель не понравился. Простоватый он какой-то, еще и разговаривал со мной с некоторым снисхождением. Не столько на словах, сколько по выражению его лица это было отчетливо видно. В это время народ, собравшийся на лужайке, заметно зашевелился. Со стороны здания администрации в нашу сторону приближалось несколько человек. «Боярин Аристарх Федорович», — пронеслась волна шепотков над толпой. Я поспешил закончить не слишком приятный для меня разговор, сдвинувшись в сторону родителей. Анна, которая все это время молча присутствовала рядом, направилась вслед за мной. «Правильно», — негромко произнесла она, когда мы несколько отдалились. «Никогда он мне не нравился. Сплетник и врун. Не знаю, чего ты с ним все время дружбу поддерживал». Меж тем, боярин Кобылин, достигнув места скопления своих работников, поднялся на невысокую трибуну и принялся держать речь. Не буду цитировать его речей дословно, общий же смысл заключался в том, что все работающие в его мастерских, как одна большая семья, и он, глава этой семьи, всегда готов прийти своим работникам на помощь. Хорошая речь, если, конечно, все сказанное было произнесено не только лишь для красного словца. Впрочем, вроде бы по обрывкам отзывов моих родителей, как человек и руководитель, боярин Кобылин действительно очень неплох. А потом речь руководителя закончилась, и он предложил всем работникам показать приведенным членам своих семей свои рабочие места. Тоже, кстати, очень достойная идея. Я представил, насколько бы увеличилось число рабочих династий в моем бывшем мире, если бы для детей работников фабрик и заводов проводили подобные дни открытых дверей. По меньшей мере, завод родителей был бы для их детей уже далеко не чужим, абсолютно неизвестным производством, а чем-то вполне знакомым. Однако интересную машину пытались изготовить мои родители. Пусть я и не инженер и особых дел с подобными механизмами никогда не имел, но какого-то дальнего родственника парового двигателя признать смог. Только вот главных отличительных особенностей, а именно, топки с дымовой трубой у этого парового двигателя не наблюдалось от слова совсем. Функцию нагревательного элемента тут выполнял какой-то магический артефакт. Сразу же стала понятна и роль матери во всем этом техническом безобразии. А она просто выполняла роль этакого магического топливозаправщика, насыщая красный рубиновый накопитель данного паровика своей иманой. И вовсе не нужно ей техническое мышление для этого. Ага, отчего-то внезапно вспомнилось высказывание отца, в котором он категорично объявлял мозги магов неспособными к техническому мышлению. Захотелось утереть ему нос. Что тут у нас за конструкция? Неужели же я, выходец из намного более развитой цивилизации, не сумею сделать ни одного распредложения? И таки я могу собой гордиться. Точку для приложения своих технических способностей я отыскал. В данном самоходном механизме крутящий момент передавался на колеса при помощи шкивов и кожаного ремня. В принципе, если не грузить сюда слишком тяжелых грузов, такое техническое решение тоже имеет право на существование. Но ведь гораздо надежнее же вместо ремня использовать металлическую цепь, а сами шкивы сделать зубчатыми. Примерно, как в велосипеде. Попросил бумагу с карандашом и, как мог, свою идею зарисовал. Бог его знает, какие гормоны в этот момент сработали в моем молодом теле, но от секундного уважительного взгляда, брошенного на меня отцом, в моей душе реально случилась целая буря гордости. Как и почти любая из подобных тусовок, ну, за исключением разве что собраний партийно-хозяйственного актива времен позднего Советского Союза, данное мероприятие завершилось застольем с пьянкой. И хоть мать и сильно хмурилась, в наши с Анькой бокалы немного вина отец все же плеснул. Ну, как немного. Моему непривычному к выпивке организму хватило и этой дозы, чтобы в голове зашумело, а все окружающие стали казаться более приятными и дружелюбными. А Степан, мой заявленный сосед по парте, словно именно этого момента и ждал, подкатил с предложением отправиться с компанией парней на озеро, на рыбалку. Сам не понял, как согласие дал. Домой вернулись изрядно навеселе. Причем, в буквальном смысле этого слова, отец, пока шли, несколько раз даже петь пытался. Кстати, выходило у него довольно неплохо, иное дело, что мать каждый раз начинала беззлобно тыкать его в бок. Не то, чтобы пение ей не нравилось, иначе не улыбалась бы так, но привлекать к нашему возвращению слишком большое внимание встречных прохожих и соседей она явно стеснялась. По случаю хорошего настроения среди собравшихся, я решил поднять вопрос с этим долбанным накопителем. Ну, все равно же эта тема не сегодня, так завтра зазвучит. У Аньки, с ее изначальной направленностью в стихии, долго выдерживать равномерное выделение маны жизни в показанное мной ей заклинание вообще не получается, так что накопитель с заранее слитой туда соответствующей маной на этом этапе видится мной единственным действенным выходом. Видишь ли, сына, сразу посерьезнела мать, с покупкой еще одного накопителя, как и любых других магических атрибутов у нас пока наметилась некоторая проблема. Все, что касается магии, во всем мире продается исключительно за золото. Это еще с давних пор от византийцев пошло, а с золотом сейчас, с постройкой очередного ударного эскадренного летуна на Руси, вообще получается напряженка. А какая связь между постройкой летуна и золотом на руках у народа целого государства? Заинтересовался я, на миг позабыв о спорном накопителе. А такая, что ударный летун, штука очень здоровая и дорогая, и очень многие устанавливаемые на него артефакты закупаются за рубежом. Да и местным мастерам-артефакторам из княжеских родов тоже приходится по той же самой причине платить золотом. Вот власти и вытягивают, как могут, золотые монеты из оборота. Даже налоги тоже предписали частично выплачивать золотом. Соответственно, наш Кобылин конкретно золото в плате нам за нашу с отцом работу урезал до самого минимума. А покупать и без того очень дорогой накопитель, сначала переплачивая за золотые монеты серебром вдвое-втрое, очень не хочется. К тому же, накопитель с жизнью, как я поняла, тебе же и не нужен уже почти. Лучше я взамен него отдам тебе красный, для стихийной маны огня. Ты уже вполне показал себя ответственным человеком, думаю, можно тебе его доверить. И вот как тут объяснить, что накопитель для маны жизни тоже мне чуть ли не жизненно необходим, если я переделки собственного организма от семьи скрываю. Тогда можно хотя бы недельку еще зеленым накопителем попользоваться, законючил я. Есть у меня кое-какие мысли на его счет. В следующее воскресенье, без всяких споров, возвращаешь его сестре, подвела конец обсуждению мать. Хм, надеюсь, недели мне на перестройку второй ноги все-таки хватит, все же количество вырабатываемой маны после прибавки второй единицы в духе у меня удвоилось. Но, вообще, эту проблему с отсутствующим золотом для покупки необходимых магических приблуд надо как-то решать, не вспоминая даже об очень желательных для меня и, вроде как, имеющихся в продаже различных средствах повышения системных характеристик. Те же накопители ведь бывают отнюдь не только для маны жизни и огня, мало ли какая еще мне задумка на ум прийти может. Показатели характеристик Ивана Жукова на конец третьей главы. Сила 6, ловкость 6, выносливость 4, разум 17, дух 2 плюс 1, мана 20, глава 4. По моим прикидкам, проблему с преобразованием мышц своей левой ноги до следующих выходных я должен все же решить, но ведь в моем теле еще целая куча мышц, в том числе такие немаловажные, как мышцы груди, рук и спины, да и не одними мышцами едиными, как говорится, живет человек. Укрепление костей, оптимизация суставов, переделка желудочно-кишечного тракта по тому лекалу, что было мной обнаружено в моих трофейных фрагментах памяти, а изменения в ЖКТ там вообще огонь. Я же запросто смогу даже древесиной питаться, не говоря уже о прочей органике. И все эти замечательные чудеса вполне возможны, стоит мне только обзавестись буквально сотней золотых империалов. Сами понимаете, грех было бы не попытаться что-нибудь не предпринять в направлении своего обогащения. Не знаю, помогло ли мне повышение моего интеллекта или просто так совпало, но размышлял я над вариантами своего обогащения совсем недолго. А чего тут думать, если у меня, благодаря родителям, есть отличный выход на производителя местной очень дубовой и несовершенной техники. Точнее, как несовершенной, та же энергетическая составляющая своей компактностью, емкостью и экологичностью даст просто огромную фору автомобилям и даже электромобилям из моего мира. А вот с компоновкой кузова, элементами контроля и управления и даже самими колесами все было еще очень и очень плохо. Особенно с колесами. Это даже для завзятых мазохистов будет слишком огромным перебором в испытываемых мучениях, передвигаться на железных колесах, сотрясаясь до ломоты в зубах от малейшего попавшего под обод колеса камушка. И даже кожаные полосы, накрученные на ободы колес в последней отцовской модели, эту ситуацию исправляли не слишком. Никак почти, если честно признать, не спасали. Разве что лязг и скрежет от такой кожаной прокладки получится чуть потише. Свой выход на розыске источника природного каучука я предпринял с самого утра, едва только позавтракал и слил очередную порцию маны в пока еще свой накопитель. Кстати, этот накопитель, немного подумав, тоже прихватил с собой на изыскание. Не знаю, буду ли им пользоваться, все же мана жизни, с поставленным мне матерью временным лимитом, для меня очень важна, но ведь и эти мои изыскания, так сказать, вклад на перспективу, в свое собственное будущее. Вот вроде всего месяц прошел, а мой знакомый одуванчик, возле розового куста, расцвел и разросся, любо-дорого посмотреть, не зря я в него когда-то свою ману вливал. И таки да, именно с ним, точнее с его соком я и построил все свои планы. Понятное дело, как каучуконос этот сорняк на две головы проигрывает гивее, просто, помимо всего прочего, собирать с него сок намного более хлопотно и накладно по времени. Но гивея, она где-то там, да еще и до конца неизвестно, есть ли она вообще в этом мире. Вон, к примеру, случайно узнал, из более-менее крупных летающих хищных птиц в этом мире одни только ястребы и остались. Зато отец рассказывал, как, будучи подростком, участвовал вместе с большой группой других охотников в охоте на гигантского медведя. Я еще специально уточнил, необычный бурый медведь, гораздо крупнее, серый, и голова у него почти как у человека, круглая. Как знать, может, и гивею в тех местных южноамериканских тропических лесах какой-нибудь сохранившийся со времен мезозоя жук-дровосек схарчил подчистую. Все-таки напрасно я превозносил трудолюбие нашего Антона. Кто не помнит, он у нас по совместительству садовником трудится. Скорее всего, в прошлый раз большинство одуванчиков после зимы еще просто не успело отрасти. Получаса не прошло, а я уже полный мешок корней накопал. И вовсе мне не потребовалось сегодня никакой магии применять, чтобы добыть сырье для достаточного количества сока. Хе-хе, и наш сад от злостного сорняка почистил, ко всему прочему. Что за грязь ты тут притащил? Задала вопрос моя сестренка, когда я барабался в мутной бурой жиже, промывая принесенные с улицы одуванчиковые корни. Сам еще не знаю, вполне правдиво ответил ей. Все-таки сам я только когда-то что-то подобное в интернете видел. И тут же мне пришла гениальная мысль, каким образом можно Анну в этом моем проекте поэксплуатировать. Слушай, а ты только огнем владеешь, или можешь и, к примеру, что-нибудь наподобие вихря из воздушных лезвий в масштабах отдельного котелка сотворить? Никогда не пробовала, но на первый взгляд ничего невыполнимого в этой твоей идее нет, ответила мне да нельзя заинтригованная сестрица. Не буду особо расписывать отжим одуванчикового сока после магического измельчения корней в кашицу и последующее его выпаривание. Скажу одно, помимо урока по выполнению очередного простейшего стихийного заклинания, я получил не очень большой шарик каучука и просто-таки огромный фронт последующих работ по очистке сильно ушлепанного выпаренным одуванчиковым соком, он же каучук, котелка. Иначе просто Антонина Тихоновна, наша повариха, могла меня не понять. Ну, и вокруг всякие грязные брызги и подтеки от моей оконченной трудовой деятельности подтирать тоже именно мне пришлось, даром, что я дворянин. И у нас даже в доме имеется своя служанка, но у нее и своей обычной работы полно. Да и не она же тут так ни с того, ни с сего насвинячила. Ну, и что это такое? Поинтересовалась Анна, с недоумением глядя, как я радуюсь бодро отскакивающему от пола грязно-бурому каучуковому шарику. Возможно, что и ничего, но вполне возможно, это наш с тобой шанс значительно улучшить свою жизнь. Туманно, но вполне честно сообщил я ей в ответ. Папа, как думаешь, за секрет изготовления намного более мягкого хода для колес твоей самоходной колесницы хозяин ваших мастерских готов будет раскошелиться или нет? Как бы между делом поинтересовался я вечером у пришедшего с работы родителя. Что-нибудь опять связанное с магией? С некоторым сомнением в голосе поинтересовался родитель. Впрочем, на подобные недоверчивые интонации я ничуть даже не обиделся. Заметил уже, что он как-то не слишком местную магию уважает. Никакой магии. Сопломбом объявил я и плавным броском отпасовал к нему свой каучуковый шарик. Вот из такого материала, только дополнительно укрепив его при помощи дополнительной несложной химической реакции, можно сделать шины для колес. А если провести дополнительные исследования и малость заморочиться, так из него можно вообще сделать пустотелые камеры, накачиваемые воздухом. Уверяю тебя, после такого улучшения на телегу с нынешними железными или деревянными ободами колес ни один, даже самый затрапезный селянин не сядет. Давай уточним, тон отца сделался предельно деловым. Похоже, тоже представил себе предлагаемые мной улучшения. Ты предлагаешь новый материал для изготовления колес наших самоходных телег. За какую цену? Не сам материал. Рецепт его изготовления из совершенно бесплатного и повсеместно распространенного сырья. И еще один рецепт по увеличению крепости этого самого сырья в довольно широких пределах. Хочешь, делай его эластичным и упругим. Хочешь твердым, как камень. А цена достаточная, чтобы я мог без излишних затруднений покупать в магической лавке товары для своего дальнейшего развития. Ну, и еще чуть-чуть оказывать с тем же самым помощь своей сестре. Думаю, порядок сумм из этого заявления будет понятен. Ага, похоже, все-таки я смог хотя бы своего родителя убедить в том, что мое предложение стоит, по крайней мере, рассмотреть. Опять же и наглядный пример в виде тугоэластичного шарика предоставил. Конечно, на нормальную шину это не слишком похоже, но все же. Ладно, Ваня, завтра подойду с твоей идеей к нашему директору, объявил отец свое решение, дальше уже, как он сам решит. Если вы подумаете, что весь следующий день, до прихода отца с работы, я был словно на иголках, то вы не слишком-то и ошибетесь. Точнее, все задуманное по своему плану я выполнял исправно, в тот же накопитель ману жизни аж 5 раз сливал до донышка, каждый раз испытывая мучительную слабость, но в глубине души изо всех сил нервничал, не без того. Все же, считай, моя дальнейшая судьба решалась, и вот в очередной раз хлопнула входная дверь. Я самым степенным шагом, но очень быстро и целенаправленно отправился в ту сторону. По времени, Ваня, маленько, отозвался отец на мой нетерпеливый вопрос. Твою информацию директору я изложил, шарик для дальнейших исследований передал. Теперь нужно ждать, что имеющиеся в штате наших мастерских специалисты из отдела алхимии скажут. Да, ждать и догонять, хуже нет. Неделя пролетела, а ответа на вопрос, получу ли я за свою идею деньги, я так и не получил. Наступили выходные, а вместе с ними и сразу 2 заранее запланированных события. Ну, первое, переделка мышц в моей левой ноге на значительно более выносливый и сильный их вариант, дело давно ожидаемое и мной очень желанное. Просто замучился с этим ощущением, когда одна нога способна на пеший переход через Альпы, а вторая, разве что до ближайших окрестностей, и то не факт. Сила +2, выносливость +2, пришло сообщение от системы по окончании этой моей самодеятельности. Признаться, я даже уже ожидать такой вот прибавки перестал. Ну, те же усиленные челюсти с зубами и уже переделанную правую ногу она же совершенно никак не отметила. Все же столь весомая прибавка характеристик включила во мне мои коллекционерские наклонности. В том плане, что в прошлой жизни на свои монетки я тоже время от времени любовался. Вот и сейчас вызвал свой статус, взглянул оценивающе. Сила 8+2, ловкость 6, выносливость 6+2, разум 17, дух 2, мана 20. Прямо скажем, невелика еще моя коллекция, разве что разумом пока выделяюсь в лучшую сторону, и то, почти наверняка, это наследие от тех разноцветных сущностей, съеденных мной еще до прихода в этот мир. Но ведь и я только буквально в начале своего жизненного пути нахожусь. Ага, про первые события на эти выходные я очень подробно рассказал. Добавлю еще, что разряженный в ноль накопитель маны жизни после этого улучшения себя, любимого, я Анне вернул. Она была просто счастлива, с ровным током маны из накопителя непослушная улитка начала у нее выходить практически на раз. А вот второе событие, по моим ощущениям напрямую связанное с первым, это поход с одноклассниками на рыбалку. Ну, сами бы попробовали на сильно разных по силе и выносливости ногах куда-то далеко-далеко ковылять. К счастью для меня, такой беды не случилось. Вторую ногу я в порядок привел и на точку сбора, объявленный мне Степаном, пришел, так сказать, во всеоружие. Не только с удочками и прочими снастями, но и физически к длительному походу хоть в какой-то мере подготовленным. Хм, вроде Степан что-то говорил про чисто мальчишескую компанию, или я ошибаюсь. Возле одних из ворот школьного футбольного поля меня встречала вполне себе смешанная компания. Не считая меня, 4 парня и 4 девчонки. Правда, судя по их разбивке, это еще не устоявшиеся парочки, а именно 2 разнополые компании. Девчонки в очень плотную группку сбились, а мои одноклассники, надеюсь, хоть в этом Степан не обманул, словно стая сильно заинтересованных волнующей плотью волков, со всех сторон насаждала это небольшое оленье стадо. Похоже, занятие это было увлекательным для обеих сторон, поскольку в мою сторону раздались только отдельные разрозненные приветствия, да единичные помахивания руками. «Еще кого-то ждем?» – спросил я у Степы, единственного известного мне персонажа из этой сборной компании. «Все в сборе, ожидаем подачи транспорта. Уверяю, очень сильно удивишься», – создал интригу практически на ровном месте мой одноклассник. «Ну, что ж, раз представилась такая возможность, встроиться в компанию незаметно, не буду ее упускать». Присоединился к ничего не значащему трепу с элементами беззлобных подначек, в основном в качестве слушателя, конечно. Степа оказался полностью прав, я удивился, точнее удивился, даже не то слово, был поражен, выпал в осадок, когда на футбольное поле, возле которого мы находились, прямо с небес опустился огромный летающий кирпич. Точнее, мне это летающее чудо на первый взгляд показалось кирпичом, и на второй тоже. А что, огромный параллелепипед, окрашенный в бодрые жизнеутверждающий кирпично-оранжевый цвет. Очевидно, владелец этого летающего пепелаца обладал очень специфическим чувством юмора. Ну, или, напрочь наплевав на внешний вид, выбрал для покраски своего летуна самую стойкую на сегодняшний день краску. Про этот момент с проблемами быстрого отшелушивания подавляющего большинства современных красок мне было уже хорошо известно. «Мамочка, как хорошо, что ты так быстро прилетела!» Из стайки девчонок выпорхнула самая симпатичная, на мой взгляд, барышня, кинулась на шею вышедшей из приземлившегося летуна статной женщине средних лет, затянутой в форменный мундир русской армии с погонами подполковника на плечах. Кстати, имя этой маменькиной дочки я уже смог подслушать. Диана. Очень оно ей подходит. Высокая, грациозная, с чистым открытым взглядом буквально пленительных голубых глаз. Реально богиня, сошедшая с небес, а не простая девушка. Так, барышни и молодые люди, быстро заходим внутрь летуна и рассаживаемся по креслам. К нам в часть неожиданно прибывает какая-то комиссия. Времени у меня для вашей доставки совсем немного. Хорошо поставленным командным голосом объявила это подполковник, едва высвободившись из объятий дочери. Небольшим ручейком мы, через распахнутый настежь люк, потянулись внутрь прибывшего по нашей душе транспорта. Да, назвав эти откидные сиденья вдоль бортов креслами, госпожа пилот изрядно им польстила. Впрочем, главный критерий отличия кресла от обычного сиденья, подлокотники, тоже откидные, здесь присутствовали, так что формальное право так громко называться эти сидушки вполне имели. Имеющихся в летуне мест нам хватило почти впритык. 10 мест на 9 нас. И расселись, разумеется, четко соблюдая половой признак. Мальчики слева, девочки справа. Я вполне естественно оказался рядом со Степаном. Остальные же не потеряли память, в отличие от меня. Все, включая Степу, четко знали, что мы с ним дружим, поэтому занимали места, этот момент учитывая. Ну, а мне, заходившему последним, выбора места уже просто не оставалось. Под потолком зажглись довольно тусклые магические светильники, створка люка закрылась сама, без видимого внешнего вмешательства. Взлет тоже прошел тихо и почти незаметно. Разумеется, небольшая инерция присутствовала, но никакого сравнения с взлетом самолета. Не ожидал бы этого момента, так вполне мог бы и вообще не заметить. «Степа, а далеко нам лететь?» — поинтересовался я у одноклассника. «Да нет, недалеко. озеро Плещеево, через лес только, а там совсем рядом. В самом деле, летели не больше получаса, учитывая скорости, довольно далекие до самолетных из 21 века, от окраины нашего города километров, наверное, на 50 удалились, если не меньше. Жаль только, иллюминаторы для пассажиров в этом чуде-артефакторике не предполагались вовсе. Свет тут лился из вполне обычных магических светильников. Тем разительнее был контраст, который мы ощутили при высадке. Считай, вылетели из города, пусть и довольно зеленого, заросшего всевозможной растительностью, а, выйдя из летуна, очутились в райском саду. Наверное, это словосочетание наиболее близко передает изумительную картинку представшей перед нами местности. Сияющее синее озеро в обрамлении зелени деревьев в некотором отдалении, шелковистая трава огромного луга, подходящего к урезу воды с нашей стороны, и воздух. Поймал себя на ощущении, что пытаюсь вдохнуть его изумительные, чарующие ароматы полной грудью и никак не могу надышаться. Блаженство. К этой стороне озера нет никаких дорог, люди здесь почти не появляются, объявила нам Диана, очевидно ощущавшая за собой главную заслугу в нашем здесь появлении. Ну, дети, не шалите тут. С усмешкой обратилась к нам ее мать, выглянувшая к нам из своего летательного средства. Вечером, на закате вас заберу. И гигантский кирпич, захлопнув люк, взмыл в небеса. Так, мальчики, прежде чем пойдете ловить свою рыбу, натаскайте нам хвороста для костра, принялась командовать одна из девчонок, пухленькая и невысокая Даша Петрова. Я, как и наметил изначально, изо всех сил обращал внимание на прозвучавшие в моем присутствии имена своих спутников. Хе-хе, все же в душе каждого нормального мужчины, даже таких молодых, как мы, сидит подкаблучник. Никто из нас пятерых даже словечком не возразил, все, как один, потянулись к опушке зеленевшего метрах в 70 леса. Угу, ага, это только по мнению горожан, знающих о сборе хвороста чисто из сказок. Хворост в лесу буквально грудами под каждой елкой набросан. Зашли мы под сень деревьев, и что? Нет, красота и здесь, безусловно, присутствует. Один только мох взять, словно толстый, мягкий, пружинищий ковер под ногами. И под этим вот ковром каких-либо сухих веток не видать в принципе. Все же парочку сучков я отыскал, небольших, и другие ребята еще сколько-то. Но явно, если мы с такой скудной добычей заявимся к нашим строгим повелительницам, особо большой славы в их глазах точно не снискаем. У меня предложение, заявил Степан, поняв наши затруднения. Давайте, весь собранный материал для костра сдадим одному человеку, а остальные поищут хворост поглубже в лесу. Этого, что собрали, нам до самого вечера точно не хватит. Вот ты и тащи тогда. Сразу же откликнулся один из парней, имени которого я до сих пор не узнал. Как там, в армии, говорят, инициатива имеет инициатора. Получившуюся охапку сучьев Степа к месту нашей стоянки потащил, а мы, остальные четверо, направились, как и было предложено, глубже, под сень лесных исполинов. Еще бы тут нам самим не убиться и не покалечиться. Совершенно фантасмагорическая картина. Древесные стволы и ветви здесь торчали в совершенно непредсказуемых направлениях. Того и гляди, не то глаз себе выткнешь, не то и вовсе голову о неожиданно наклонившийся кривой ствол раскроишь. Глава 5. Как там Винни-Пух в известном мультике очень дипломатично сформулировал. Не то, чтобы ты совсем никуда не попал. Ты, пятачок, не попал в шарик. Примерно так же и у нас получилось. Дрова для костра мы с ребятами нашли, и даже, кажется, вполне сухие. Проблема только в том, что эти сухие дрова высились перед нами в виде довольно толстой, умершей на корню лисины, еще не полноценное дерево-гигант, но тоже дерево, пусть и из состава подлеска, а не какого-то пара у нас, разумеется, не было, зато был мой мачете. Ну, я же, помимо всего прочего, бывалым путешественником был в прошлой жизни, хоть каким-то более-менее универсальным инструментом для выезда на природу озаботился. Все же, признаюсь вам, до полноценного топора этому моему тяжелому ножу переростку куда, как далеко. Там, где я топором срубил бы ствол буквально за несколько ударов, мачете я уже раз 20 или 30 тюкнул, но сухая, звонкая древесина, выдавая небольшие щепки, пока с переменным успехом выдерживала все мои нападки в ее адрес, аж уже кисти рук от натуги ломить начала. Жаль, что у меня такой маленький мановый резерв. Силу и выносливость рук я же еще повысить не успел. Перестав изображать из себя дятла, я решил временно передать инструмент кому-нибудь другому. Нас тут четверо, сообща с одним не очень толстым деревцем мы уж как-нибудь справимся. Так вот, прекратил я рубить неподатливую древесину и обернулся к своим спутникам. Ага, спутникам. Рядом со мной их никого не было, только быстро удаляющиеся крики из-за елок раздавались. Точнее, если попытаться припомнить, крики начались чуть раньше, еще когда я мачете размахивал, но вы же понимаете, молодежь, дурачится, это я так тогда подумал. Помните, я рассказывал про воспоминания своего отца об охоте на гигантского медведя, теперь и мне будет, что вспоминать в этом плане. Точно такой же медведь легкой трусцой направлялся ко мне, в самом деле, серый, и еще он был огромный, наверное, именно такие когда-то охотились на мамонтов, раскалывая им черепа одним ударом лапы. Страшно подумать, что после такого удара останется от меня. Эх, ноги мои, ноги, спасайте своего хозяина, отрабатывайте вложенную в вас дефицитную ману. И, кстати, да, мана, как там сестра обещала, от простого насыщения мышц своей маной, мои характеристики могут временно значительно возрасти, думаю, сейчас самое время проверить это ее утверждение. Медведь то уже совсем близко от меня оказался. Кажется, у нас были какие-то сложности с ветками, торчащими на пути нашего продвижения, к черту. Лучше убиться об дерево, чем оказаться поедаемым заживо этим реликтовым лесным исполином. Окружающий меня лесной пейзаж едва ли не размазался от набранной мной скорости. Вроде бы, я кого-то обогнал, замечательно. Когда вы с друзьями убегаете от медведя, вовсе не обязательно быть быстрее самого медведя. Достаточно оказаться быстрее хотя бы быстрее одного из своих спутников. Впрочем, обогнав даже двоих человек, приостанавливать свой бег я не спешил. Так и вынесся на луг, где нашего возвращения из леса ожидали наши встревоженные спутницы. И только тут я сообразил, что мачете из рук, во все время своего бега, я так и не выпустил. Хорошо еще, что за маньяка меня не приняли с моими всклокоченными волосами и ошалелым взглядом. Выносливость плюс один, ловкость плюс один. Неожиданно пришло мне сообщение от системы. Вот так, целый месяц истязал себя утренним бегом, и ничего, а стоило только раз заняться этим делом со всей душой, не жалея себя, сразу вон сколько отсыпало. Хм, а ловкость это, наверное, за мои непроизвольные уклонения от веток деревьев. Ей-ей, даже по краю сознания промелькнула невольная мысль еще раз прогуляться в лес. Гуляться в лес не стал, просто убрал мачете обратно в ножны на поясе и молча выслушал рассказы прочих соратников по встрече с медведем о том, какой он был громадный и свирепый. Кстати, наши барышни не так уж сильно и испугались рассказов. Наоборот, две из них, Диана и Даша, этак незаметно сместились в сторону леса и приняли позы, словно вот сейчас начнут метать что-то невидимое. Хотя, как невидимое, у той же Даши Петровой комочек пламени на ладони очень даже видимым оказался. Во как, минимум две из моих одноклассниц уже вполне открыли в себе магические способности. Точнее нет, даже три, не то Милана, не то Марина, имя при мне произносилось невнятно, точно не разобрал, принялась заживлять рассечение на лице одного из пацанов. Не все смогли на скорости совсем уж без потерь преодолеть лесные препятствия. А я зато, пока вас не было, уже сазана поймал, большого, похвастался вернувшийся от озера Степа, но по его интонации чувствовалось, что он изо всех сил завидует своим одноклассникам, повстречавшимся в лесу с редким и ужасным страшилищем. Хоть медведь к нам и не вышел, на всякий случай лагерь мы перенесли от опасной лесной опушки подальше немного, к той же лесной опушке, но, так сказать, с противоположной стороны. Все же луг хоть и имел вполне приличные размеры, был, по сути своей, своеобразной полянкой среди окружающего его подковой леса, у нас был выбор, перемещаясь по берегу озера, выбирать большую близость либо к одной, либо к другой оконечности этой лесной подковы. А потом девчонки, отправив парней рыбачить, принялись возиться с костром и изготовкой на нем привезенных с собой колбасок. Хвороста же доставлено оказалось не слишком много, потому Даша Петрова вознамерилась дополнительно огонь своей магией поддерживать, а древесные сучья использовать лишь для дыма, чтобы колбаса им хоть немного пропиталась для смака. Ну, сколько-то рыбы мы поймали, клевало тут очень даже неплохо. Однако после нервного потрясения от встречи с чудовищем лично меня рыбная ловля развлекала уже как-то не слишком, но хоть мало-помалу успокоился, а потом нас позвали на обед. «Колбаски просто объеденье», — похвалил я девчонок, «а вы не видели, Кстати, куда Степа подевался? И таки да, Степан именно подевался. Вот еще оставалось в памяти, что он ведет нас к тому месту, где, рыбача с берега, поймал своего, в самом деле, замечательного сазана. Потом, вроде, он жаловался, что мы, разговаривая между собой, на самом деле только редкими не очень длинными фразами вполголоса перебрасывались, распугали всю рыбу. Всю, не всю, но у меня периодически клевало, а вот у него, очевидно, не очень, вот он, вроде как, и начал сдвигаться дальше по берегу. Девчонки на мой вопрос не ответили, у них были свои заботы, за Степкой они не присматривали, зато один из парней, Сашка, кажется, припомнил, что когда он ходил до кустиков, то и Степа двигался в том же направлении. «Ой, а может его медведь поймал?» – предположила Дашка, картинно, вроде как от испуга, прикрыв рот ладошкой. «Если бы сам не видел, с каким решительным видом она готовилась отражать нападение ужасного хищника, может даже в этот ее испуг и поверил бы. Как не лень было после вкусного перекуса подниматься с травки, все же поднялся, пошел к лесной опушке. Не один, со мной еще один парень пошел и Диана. Остальные участие в спасательной операции не принимали. Только кто-то крикнул нам в спину, что Степа и сам отыщется, мол, не стоит мешать ему думать тяжкую думу своим непрошенным присутствием. Уже на самом подходе к первым деревьям, стоящим на опушке, Диана обратилась к нам. «Ребята, я не хочу умалять ваше достоинство и все такое, но если из леса на наши крики вдруг выскочит медведь, бегите без оглядки. Не пытайтесь отвлекать и нападать на него, этим вы только будете мешать мне правильно сплести и направить мое заклинание. Я сертифицированный боевой маг третьей категории, я справлюсь». Вот так вот, в нашей школьной компании затесался реальный вундеркинд. Конечно, третья категория, далеко не первая, на третью категорию, кажется, надо сдавать всего лишь заклинания даже не всего магического направления целиком, а одного единственного начального раздела в этом направлении, например, атакующие и защитные заклинания воздуха, и то только самые простые и распространенные из них, но все равно, это круто. «Хорошо, мы не будем тебе мешать», — согласился я с этой валькирией, тем более что после побега от медведя мой резерв до конца еще не восстановился, а с 10-15 единицами маны много по-любому не навоюешь. Наш третий спутник согласным ворчанием тоже подтвердил, что не планирует проявлять излишнего героизма. «Степа, где ты? Отзовись!» — начали голосить мы, вступив под полог леса. К счастью, недолго кричали. Вскоре из самых густых зарослей орешника послышался ответный отзыв. «Разве можно так надолго уходить, не предупредив никого из товарищей, когда поблизости бродит ужасный хищник?» — припустила на Степана Диана, когда тот, наконец-то, вышел к нам из зарослей. «Не такой уж он и ужасный!» Начал отбиваться от нападок смущенный Степка. «А ты откуда знаешь? Ты его не видел?» Продолжила воспитывать одноклассника наша боевая магиня. «Видел я. Я в кустах сидел, а он мимо прошел. Еще ревел страшным голосом. От одного взгляда на это честное лицо сам Станиславский несомненно возопил бы. Верю. Именно так все и было. Медведь, он тут, поблизости?» Забеспокоилась Дианка. «Да нет, он мимо, в сторону чащобы проходил. Не знаю, правду ли говорил мой сосед по парте или соврал, но от греха подальше из леса мы поспешили уйти». Собственно, на этом все важные события нашего загородного пикника и закончились. Разве что Сашка, достав из рюкзака парочку заныканных там бутылок со спиртным, предложил вспрыснуть наше счастливое спасение из медвежьих лап. Я, как и Дианка, и четвертая из девчонок, Дуся, пить не стал. Очень уж не понравился мне предыдущий опыт, когда я захмелел с одного бокальчика даже не крепленого вина, а тут, судя по цвету, вообще что-то вроде бренди предлагалось. Впрочем, остальные и не слишком настаивали. Две бутылки на шестерых, пусть даже и достаточно крепкого алкоголя, куда там еще больше делить. Летун за нами, как и обещалось, прилетел к вечеру. Мы и накупаться и наобщаться успели вволю. Ну, и рыбы наловили тоже. Рыбы в этом озере оказалось много, причем самой разной. Я даже всерьез заопасался, что двух прихваченных мной с собой сетчатых объемных авосек не хватит, чтобы всю мою рыбацкую добычу вместить. «Мама, тут в лесу бегает гигантский круглоголовый медведь!» Сразу, в лоб, огорошила свою родительницу Диана. точно, долго же я вспоминал его официальное название. Но, вообще, я бы, на месте Дианки лучше бы насчет медведя вообще промолчал. Стрессы, они здоровья даже магам не добавляют, вон, как госпожа подполковник закаменела лицом. Впрочем, это я именно на своем месте, а не на месте дочки командира императорских воздухолетчиков так решил, а у Дианки могут быть и свои резоны. Ведь столь замечательное место для отдыха, к тому же за счет своей отрезанности от дорог, недоступной подавляющему большинству обычных подданных великого князя, почти наверняка используется бравыми военными летунами и членами их семей в качестве постоянного места для пикников. Если не сообщить о близости страшного хищника при их следующем выезде на природу, может приключиться что-нибудь значительно более ужасное. В нашем случае тот медведь, скорее всего, просто сытый был, так просто развлекался, а не охотился на нас. Домой вернулся, всю выловленную рыбу сдал Антонине Тихоновне. Признаться, боялся, что она объявит мне, что ей негде такое ее большое количество хранить, но нет, только заквахтала, что все прямо сейчас же почистит и уберет в погреб, в главную стазис-камеру. Вот так, где-то тут кондовый 19 век, причем даже не самый его конец, а где, и 21 веку запросто может дать фору. Вопрос с каучуком решался мучительно долго. Я же выходец из совершенно другого века, с другим, совершенно суматошным, ритмом жизни, просто до сих пор не мог подстроиться под местные, крайне неторопливые реалии. Я уже даже рукой на эту свою затею успел махнуть, решив, что ничего не получилось, и мне нужно придумывать какой-то другой способ разбогатеть. Когда через 3 недели отец по приходе вечером с работы сообщил, что меня приглашают на следующее утро к боярину. И запомни, поучал меня на завтра мой родитель, когда мы с утра с ним вместе до его мастерских топали, никакого запанибратства и фамильярности, а то знаю я тебя, обращаться к боярину только ваша милость. Не то, чтобы он слишком уж чинопочитанием увлекается, но разница между боярином, одним из самых значимых людей нашего города, и сыном простого беститульного дворянина очень большая. Вот так, настращал меня отец, довел до приемной директора мастерских и оставил там в обществе директорского секретаря. Ни директор, ни сам боярин Кобылин еще не подъехали, а у бати имеется и своя работа, которой нельзя просто так манкировать. Первым на рабочее место директор прибыл, мазнул по мне взглядом, когда проходил в свой кабинет, но ничего не сказал. Боярин еще почти через час пожаловал. Вот он сразу же ко мне подступил, я, разумеется, сразу со стула для посетителей соскочил и принял соответствующий вид, лихой и придурковатый. Так это ты то молодое дарование, который задумал устроить революцию на транспорте всей нашей Руси. И вот что на такой провокационный вопрос отвечать, скажу, что это не революция вовсе, означает, что принижаю предлагаемый мной товар, соглашусь, буду выглядеть самодовольным зазнайкой. Устроить революцию, ваша милость, не получится. На колеса всех телег на Руси предлагаемого мной материала точно не хватит. Ага, и сколько же там будет всего материала? Хитро прищурился на меня боярин. В пудах соберете легко, в сотнях пудов, уже надо будет сильно постараться. Я попытался сформулировать свой ответ обтекаемо. Ну, боярин же до сих пор не пообещал мой секрет изготовления каучука приобрести. О цене речи еще вообще не заходило. Ладно, скрытник, пошли в кабинет, обсудим этот твой товар предметно, махнул мне рукой Кобылин, приглашая следовать за собой в кабинет директора. Охо-хо, и пришлось же мне покрутиться. Эти акулы нарождающегося капитализма на меня в 2 лица насели, пытая, что там у меня, да как. Если бы следовал заветам своего родителя и старался сохранять почтительность, наверняка выпытали бы они у меня мой секрет и осчастливили каким-нибудь утешительным призом, типа леденца на палочке. Но я до последнего держался, не раскрывая своей тайны. Даже, когда прозвучал вроде как окончательный ответ, что больше 100 рублей мне дать не могут, махнув рукой, направился на выход со словами: «Значит, не договорились». Директорский секретарь меня догнал уже на выходе из здания, снова пригласил зайти в кабинет. Вот тут уже разговор об оплате пошел всерьез. «Ты пойми, парень», — начал изливать мне душу Кобылин. Директор в это время молчал, словно его тут и не было вовсе. «Это только кажется, что раз мастерские у меня громадные, так значит, денег куры не клюют. А на деле, один чрезвычайный налог на строительство этого флагманского летуна, дай бог ему 100 лет пролетать без единой поломки, уже практически всю прибыль этого полугодия подъел вчистую. А ты же, наверняка, запланировал закупаться всякой алхимией, да литературой с расходниками по максимуму. А там вся оплата, как на грех, идет на золото. Хорошо, сколько вы можете мне заплатить, ваша милость? Вроде как пошел я ему навстречу, только чтобы не 100 рублей, а реальная сумма, чтобы я, пусть без излишеств, но мог в лавке для магов закупить и хотя бы средних размеров накопитель маны жизни, и эликсирами повышения характеристик хоть немного запасся, и хотя бы пару-другую книжек по магии приобрел. Зеленые накопители от 200 рублей, подал голос молчавший до той поры директор, эликсиры по цене разные, от 100 до 1000 и более за комплект, но поскольку ты, Иван, маг еще только начинающий, сильно сложные и дорогие составы тебе будут пока без надобности, на тебя и начальная алхимия будет действовать достаточно эффективно, так что закладываем, скажем, 500. Книжки тут тоже цена пляшет в очень широких пределах. Какой из разделов магии ты бы хотел изучать в первую очередь? Однако ответ на этот вопрос я уже продумал изрядно. Разумеется, интересных для меня отраслей магии множество, но у всех них имеется один общий, основополагающий пункт. Маги любых направлений для повышения своей эффективности нуждаются в соответствующих им очень дорогостоящих кристаллах. И это не только накопители. Кристаллов люди этого мира наизобретали на изумление много. И все эти кристаллы, может, правда, иногда в компании с магами других направлений, изготавливают маги камня. Разумеется, в конечном итоге так выходит, что и денег они этой своей деятельностью зарабатывают гораздо больше всех прочих магов и таки, чисто для справки, магия камня вовсе не относится к банальной магии стихии. В отличие от чисто теоретических измышлений в моем прежнем мире, в этом мире к стихиям относится огонь, воздух, молния, холод, в какой-то мере, вода, но она уже где-то на границе. Впрочем, потеоретизировать о классификации их магии я потом могу, сейчас на вопрос отвечать надо. Магия камня, сказал и сразу заметил, как огорченно скривились мои собеседники. Книжки по магии камня самые дорогие, да и не продают их почти, если только случайно нарвешься. Наконец, после минуты молчания, подал голос боярин. Давай так, я дам тебе в счет оплаты копию одной единственной книжки по этому разделу магии из своей библиотеки. Погоди кривиться, это перевод неведомо какими путями вывезенной от византийцев книги одного из их самых знаменитых архимагов данного направления, Леонтия Эфесского. Как ты, наверное, знаешь, византийские маги камня, самые продвинутые в мире, и литературу по своей магии в другие страны они не продают. Бог его знает, правильно ли меня озарение посетило, но в голове словно щелкнуло, подталкивая меня согласиться на это, вроде бы не такое уж и сильно привлекательное предложение. «Идет», — сказал я, — «если вы, ваша милость, мне еще дополнительно хотя бы пару тысяч серебром добавите. За это я дополнительно к самому способу получения каучука раскрою вам, как можно его сделать более прочным, устойчивым к истиранию и прочее». «Погоди, а разве это знание не входило в комплект ко всему прочему?» — озадачился боярин, но тут же разулыбался, силен прохвост. «Мы же действительно обговорили еще только нашу часть оплаты, а что именно ты предлагаешь за нее еще не озвучивали». «Ладно, уговорил, языкастый, еще 1000 тебе серебром». «Разумеется, с этой сделки я получил самый минимум, но это был максимум от возможного для меня, подростка, на данном этапе». Показатели системных характеристик Ивана Жукова на момент окончания пятикраткой главы, просто, чтобы потом не путаться. Сила 8, ловкость 7+1, выносливость 7+1, разум 17, дух 2, мана 20. Глава 6, уф. Целую неделю из оставшегося не такого уж и большого остатка каникул я потратил на то, чтобы все, в подробностях, показать и рассказать боярским специалистам об изготовлении из одуванчиков каучука и некоего местного варианта резины. В принципе, сразу оговорился, что технология нуждается в дополнительной доработке. Ну, я же только и видел когда-то клип по изготовлению каучука, а остальное из информации по его дальнейшему доведению до ума запомнил с 5 на 10. Вроде серы в соотношении с массой каучука там нужно совсем немного, если доля серы повышается до 1:3, то получается уже не резина, а эбонит, если, конечно, не путаю что-то. Еще припомнил, что сера для вулканизации может быть и в виде сернистого газа и сероводорода. Опять же не уверен, Но, вроде в атмосферу из этих газов обрабатываемое изделие помещается по очереди. Еще вулканизацию ускоряет повышение температуры. Не сильное, только чтобы бумага начала желтеть. Ну, и еще от чего-то припомнилось, что в каучук, еще до его вулканизации, примешивали очень многие вещества. Сажу, кварцевый песок, мел. Зачем? Есть только догадки. А у боярина Кобылина в штате его мастерских есть целый отдел промышленных алхимиков. Им и карты в руки, пусть выясняют досконально. А вот идеи касательно участия в проекте местных друидов, чтобы по выработке каучука преобразовали одуванчики в реальный аналог гивеи, подавать не стал. Думаю, уж в этом-то местные и без меня вполне разберутся. Поняв, что больше из меня ничего выжить не удается, Аристарх Федорович наконец-то со мной расплатился. Не выдал тяжелый мешок с наличностью, просто выписал чек в наш городской Карачевский банк, точнее, два чека, на 700 рублей золотом и 1000 рублей серебром по отдельности. Копию имевшейся в его библиотеке книги он мне отдал еще за два дня до этого, только взял с меня слово ни с кем больше копиями этой редкой книги не делиться. Все же очень дорогая штука, а ее тиражирование цену быстро собьет в разы. В банк я отправился с родителями, и сумма к получению очень серьезная. К примеру, отец, чтобы ее заработать, вынужден был бы работать больше года, да еще и без их присутствия вряд ли мне бы вообще что-то выдали. Все же несовершеннолетний. Подозрительно, откуда я вообще смог раздобыть чеки на такую неимоверную кучу денег. На руки получили одно только золото, малюсенький кожаный мешочек едва ли не под килограмм весом. 1000 серебром просто перекинули на родительский счет в этом банке, на сохранение. В ближайшие год-два вряд ли они мне понадобятся целиком, а вот потом. Мне же далеко не одна мысль про всякие полезные штуковины на ум пришла, и все они требовали первоначальных вложений. Это только одуванчики у нас тут растут бесплатно. А потом отец куда-то по своим делам заторопился, а мать со мной и до лавки с товарами для магов прогулялась. Сказала, что ей тоже что-то там нужно прикупить в этой лавке. На деле же, скорее всего, просто побоялась меня одного с такими деньжищами по улице отпускать. Она же, как стихийный маг, пусть и не чисто боевой направленности, обладала очень даже внушительным боевым потенциалом. Налетчики, кто знает об ее магических способностях, трижды подумают, прежде чем пытаться отжимать у подростка столь сложные денежки. Ну, а кто не знает всяких залетных и не жалко совсем. Впрочем, никакого нападения по дороге не случилось, и мы вполне, своим ходом, дочапали до красивого здания с парой кариатид, поддерживающих своими макушками фронтон крылечка, выполненного в этаком псевдоантичном стиле. Однако я под понятием лавка подсознательно ожидал чего-то значительно меньшего и гораздо более скромного. Тут же мы с мамой оказались в просторном, богато изукрашенном двухэтажном здании, полностью занятом исключительно под товары для магов. Хотя, если хоть немного подумать, иного и ожидать было сложно. Магия, она для благородного сословия, цены за отдельные товары тоже, если и не космические, то около того. На цену одного единственного зеленого накопителя, который мы первым делом приобрели, какой-нибудь простой работяга вместе со всей семьей мог бы относительно безбедно жить целый год. Некоторую сложность составил выбор наборов эликсиров для повышения характеристик. Как-то никогда раньше не интересовался, что это за эликсиры такие, и как выглядит. Точнее представлял что-то в стиле заветного бутылька, который стоит выхлебать, какая-нибудь из характеристик и поднимется сама собой. Собственно, и такие варианты в продаже были тоже, с зашкаливающей ценой. В очередной раз пришел к мысли, что особо богатым и не нужно напрягаться. Все за них сделают деньги. Ну, или очень большие деньги. В прайсе был даже состав, который принявшему его повышал сразу до 8 единиц духа сразу. Но тут именно до. Наибольший эффект был обещан уже и без того продвинутым магам, а таким, как я, начинающим, хорошо, если половина от этого прирастет. Ну, и цена за такое великолепие в 20 тысяч рублей золотом тоже впечатляла. Впрочем, не думаю, что в этой лавке с самого момента ее постройки хоть один такой бутылек продали, ну или, может, только один и продали. На проценты с такой суммы, просто положив ее в банк, можно уже всю жизнь прожить реально безбедно. Ладно, это я с вами некоторыми своими эмоциями поделился. На самом деле, мое внимание остановилось на немного другом типе усилителей. Для того, чтобы они сработали, их нужно было принимать курсами, на протяжении нескольких недель, да еще и при этом качаться, как сумасшедшему. Как раз моя ситуация с оставшимся последним месяцем каникул. Да и тяжелой прокачкой меня не испугать. Главное, был бы результат. Кстати, к вопросу о результате. Он тоже, хоть и за принципиально меньшие деньги, был обещан очень неплохой. До 3 единиц выбранной характеристики, в моем случае духа. Лишь бы это да не работало, как в случае с рекламой из моего прежнего мира, когда только глупый и ленивый продавец не обещал чуть ли не до 99% скидок, на деле не подвигаясь в цене ни на йоту. Так вот, довольно внушительную коробку с 28 небольшими пузырьками приобрел, и все это, повторюсь, всего лишь на дух, не касаясь других характеристик, выложил за нее 290 рублей, а оставшиеся 210 решил пока не тратить. Мать, все это время моего шопинга, просто стоявшая рядом, только улыбнулась на это мое решение, после чего предложила, оставив нашу объемную покупку продавцу на сохранение, прогуляться и по второму этажу этой лавки. До этого мы делали все наши покупки в двух отделах первого этажа. Понятно теперь, чего эта матушка так широко улыбалась. Весь второй этаж тут был отдан исключительно под амулеты и артефакты. Это просто бомба. Чего тут только не было. Казалось, любой эффект, который только может прийти в голову, спроси, ан вот он, пожалуйста, отсчитывайте ваши денежки. Ага, денежки. Сразу же почувствовал себя очень бедным родственником, только со стороны смотрящим на этот праздник души. Моих двух десятков империалов тут, только разве что, хватало на какой-нибудь один предмет с нижних двух полок. Поясню, все товары были разложены, в соответствии с тематикой, на высоченных витринах, причем цена их снизу вверх заметно повышалась. И хоть и даже среди этих недорогих изделий попадались вполне заслуживающие внимания, в частности тот же артефакт отвода глаз или набор амулетов для поиска в поверхностном слое почвы конкретных металлов, но я-то смотрел на лучшие, лучшие. Даже и не определить сразу, что тут ценнее полустершаяся от времени фигурка какого-то рогатого монстра, к которой был привязан вход в полностью обустроенный для жизни человека внепространственный домен, размером с небольшое поместье, или амулет на толстой золотой цепочке, способный за счет влитой в него при изготовлении очень сложной магии, пусть однократно, излечить своего хозяина чуть ли не от любого недуга, или вот, черный камень, своей формой напоминающий очень большой кирпич-переросток, служащий основным агрегатом, позволявшим летать транспортному средству наподобие того, что не так давно доставило нас с одноклассниками на рыбалку. Я метался от одной витрины к другой, мысленно примеряя на себя наиболее понравившиеся мне чудесные предметы. Впрочем, взглянул на свою матушку и моментально перестал по этому поводу комплексовать. Она тоже, подобно восторженной девчонке-первокласснице, вертела в руках выданный ей для осмотра волшебный предмет, не решаясь ни купить его, ни возвратить обратно стоящему возле нее продавцу. «Ай, один раз живем!» Наконец залихватски возгласила она, начав отсчитывать золотые кругляши за понравившуюся ей вещицу. Взглянул на описание приобретенного на витрине. Амулет со встроенным зарядом до 10 часов работы, позволяющий менять облик на заранее записанный облик другого человека. И вот за это вот, 10 империалов, это же всего лишь амулет, одноразовый. Ничего ты, Ваня, не понимаешь. Запунцовив, начала оправдываться моя матушка. Он же не только визуальные иллюзии создает, но и тактильные. Ай, да что я тебе объясняю, молод ты еще. Может и молод, но замысел своей родительницы все же уловил. Впрочем, долго на фривольных мыслях у меня сосредоточиться не получилось, потому что в этот момент я увидел их. Золотые, серебряные и медные кругляши, покрытые непонятными знаками, картинками и надписями, лежали, выложенные в рядки, и на табличке, выставленной рядом с ними, значилась надпись: «До конца недели скидка на данный товар 90%. Ага, насчет скидок, ни одни торговцы моего прежнего, родного мира такие сообразительные. Простите, а какова функция этих монет?» Обратился я к продавцу как раз в этот момент, закончившему расчеты с моей матерью. «На табличке тут, кроме информации о скидке, вообще ничего не указано. Это так называемые системные динарии». Принялся за мое просвещение продавец. Их система сама выдает за некоторые достижения. Накопив их определенное количество, можно у системы какие-нибудь полезные улучшения за них покупать. А почему цена тогда такая низкая, если можно себя при их помощи улучшать? Задал я закономерный вопрос. Кроме самих динариев, чтобы система захотела с вами по поводу ваших улучшений разговаривать, вы должны еще и получить у системы какое-нибудь достижение, редкое там, уникальное или и вовсе легендарное. Тогда она, вроде как, выкатит соответствующий список возможных за ваши имеющиеся динарии покупок, как у нас в лавке. Но, как рассказывают те, кто этой функцией системы смог воспользоваться, и цены там обычно тоже не очень уж и маленькие, так что неизвестно, удастся ли вообще что-нибудь прикупить за несколько монет или нет. А давайте, почти в точности, как мать пары минут ранее, махнул я рукой, соглашаясь на покупку. Какую вам? Угодливо поинтересовался продавец, отключая защитное поле на витрине с монетами системы. Все, какие там есть. Или у вас не все на витрине выложено? Все. Их нам не часто сдают, отозвался продавец, проводя калькуляцию. Всего тут динариев на 11,5 империалов, с учетом скидки выходит 11 рублей 50 копеек золотом. Золотой 10-рублевик я сразу отдал, а вот с хвостиком из 1,5 рублей возникли некоторые сложности. Пройдоха продавец требовал непременно второй золотой монеты, обещая выдать сдачу обычной серебряной мелочью. Ага, словно и не знает, что в банке за золотой империал на сегодняшний день уже требуют аж 30 рублей серебром. Что ж, в таком случае, я вынужден отказаться от покупки у вас медных динариев, показательно вздохнув, объявил я, когда переговоры по замене остатка оплаты в золоте на серебро ни к чему не привели, а просто очень жалко было разбивать имеющуюся у меня круглую сумму в 200 рублей на этого, реально, кота в мешке. Хотя и да, мои коллекционерские замашки просто истерзали меня, требуя непременно выкупить тут все монеты без остатка. Нумизмат – это диагноз. В сущности, я не слишком-то и удивился, когда этот достойный представитель торгашеского племени почти без перехода изменил свои требования на прямо противоположные. Знаете, молодой человек, я тут подумал, нехорошо будет, если у вас останутся от посещения нашей лавки какие-нибудь неприятные воспоминания. Давайте ваши 1,5 рубля серебром за эту кучу медиков и будем считать сделку завершенной. Пришлось залазить в кошелек своей матери. Ну, всю свою 1000 я же переложил на счет в банке. Не подумал, что мне так скоро может понадобиться наличность. Впрочем, рубль с полтиной, невеликая для нашей семьи сумма, и мама выдала мне ее без всяких нареканий. И вот, едва монетки с полки на витрине, пересыпанные в небольшой холщовый мешочек, оказались у меня в руках, перед моими глазами всплыла очередная надпись. В вашем распоряжении сумма в 76,45 динариев. Как разумный, получивший уникальное достижение от системы, вы можете дважды посетить системный магазин. И чуть ниже. Посетить системный магазин сейчас отложить. Сосредоточился на отложить. И время для вдумчивого изучения предложения от системы неподходящее. И есть мысли, что в этот магазин стоит соваться, поднакопив еще системной валюты. Вот. К примеру, в данной лавке много ли я смогу купить на 76 рублей, а для дополнительного накопления стоит дополнительно банально разузнать, за что вообще система выдает эти свои динарии. Ну, и в лавку эту время от времени захаживать. Глядишь, и еще выложат какую-нибудь сумму в динариях на продажу. Домой мы с матерью возвращались в весьма приподнятом настроении. У меня все первоочередные планы оказались выполнены и даже перевыполнены, а она непроизвольно крутила в руке купленный ей в лавке амулет. Первый из 28 бутыльков волшебного эликсира, повышающего мой дух, я опустошил сразу, как только пришли домой. Противненько так на вкус, даже знать не хочу, из чего же его готовит. Чувствуются нотки не то круто посоленного куриного помета, не то болотной жижи, в которой несколько дней назад утопло какое-то крупное животное. Еле-еле удержал внезапно возникший от этих мыслей рвотный рефлекс.